Сварог, как ни удивительно, не испугался, а заскучал. Он долго ругался, но истощил изобретательность и все старые запасы, пробовал читать стихи, но исчерпал боезапас еще быстрее, потому что ругаться гораздо проще, нежели вспоминать стихи. Принялся мысленно разбирать строгой последовательности и до последнего винтика сначала Макаров, потом Манурин МР-73 «Комбат». Но запутался в винтиках, плюнул мысленно. Мысленно? Нет, самым натуральным образом. Губы шевельнулись, языка сорвалась слюна и канула во мрак ртутно сверкнувшим комочком. Сварог осторожно вздохнул, дышалось. Теперь можно было и кричать. Но вот только зачем? Он протянул руку, попытался коснуться оранжевой, уже появились и такие линии. Руку плавно отвело в сторону. Линии вокруг стали шире, напоминали ленты, и с них срывались искры того же цвета, словно высекаемые невидимым ветром, угасали в черноте, и это прибавляло уверенности, что движутся все же линии, а не сам Сварог. Он висит неподвижно. Насколько он помнил, Бог в такой ситуации воскликнул: «Да будет свет!» Однако Сварог чувствовал, что эпигонство здесь неуместно. На всякий случай стоит воздержаться, а из исторических афоризмов годится лишь краткий и энергичный, изреченный наполеоновскими гвардейцами при Ватерлоу. Тут его начало кружить, словно насаженного на булавку жука. Вокруг булавки то по часовой стрелке, то против, то вовсе уж небывалыми виражами. И стало ясно, что движется все-таки он. Линии стягивались в сужавшуюся воронку с радужными стенами, где темноты убавилось настолько, что она сама стала лишь узенькими угольно-черными лентами, и в эту воронку засасывала Сварога. И втянула головой вперед. Показалось даже, будто воронка явственно булькнула цинично и торжествующе. И дальше его несло сквозь серо-белесоватую мглу, кувыркая, швыряя и подбрасывая, тыкая под ребра, и то чем-то тупым и твердым, то чем-то мягким, упруго поддавшимся, и вдруг мелькали цветные пятна и смазанные силуэты то ли предметов, то ли живых существ. Хлынул звук, словно врубили клавишу. Выло, свиристело, ухало, скрежетало. Щемяще нежные ноты, обрывки песен на непонятном языке, чудесные мелодии перемежались с отвратительным хрупаньем и волчьим воем. Звук накатывал тугими волнами, уши и мозг едва это выносили. Потом его швырнуло, бесцеремонно приложило о твердо упругую поверхность с затылком, лопатками, тем телом. И на этом, кажется, полеты окончились. Он стал неподвижен. Вокруг царила темнота. Поодаль светились силуэты, отдаленно напоминающие человеческие, светились бледным, призрачным, гнилушащим сиянием. Сварог шевельнул руками, ногами, приподнял голову. Казалось, совсем близко, всего в нескольких сантиметрах, над ним висела неощутимая плита, чуточку